Глава 13. Уверен, желание сатрапа раз и навсегда придавить дворянскую вольницу проистекает не только из жестко-прагматических соображений. Например, невозможность в собственной столице разобраться с дорогами – это реально должно бесить любого монарха. Абсурд, но факт. Дикими темпами построить хрен знает где сотни километров шоссе объединенным протекторатом под силу. А вот что-то сделать с улицами в Борлдропе, как говорил один мой земной знакомый, лосось там плавал. Конечно, высокие дома были обязаны следить за состоянием проезжей части у себя в кварталах. Мастить, убирать, освещать. И даже все это делали. Вот только каждый независимо в своем районе. В итоге широченный людный бульвар с лавками и пивными мог заканчиваться глухим тупиком, или того хуже, узеньким переулком, где к карете протиснуться настоящий подвиг. Или прикол того лучше. В какой-то момент и так нависающие над головой верхние этажи зданий смыкаются, ты идешь по рукотворному тоннелю и только через несколько минут понимаешь, что попал в обжитую штольню выработанного рудника. Я уже не говорю про совершенно обыденную ситуацию. Решил вернуться так же, как и попал куда-то, и на полпути встречаешь закрытые ворота. Ну, потому что у хозяев недвижимости тихий час. Или они в 9 вечера их запирают, или еще почему. Самое главное, такая дикая хрень не по нутру была только сатрапу и приезжим. А местные, особенностями своего города, хорошо изученными, конечно же, прямо-таки гордились и менять ничего не желали. Ну как же? А как тогда рассказывать залетным лохам, что, мол, да их страна в стране на самом деле гораздо больше, чем выглядит со стороны ущелья, и прочую мистическую хрень вроде «повернул не туда и попал в мир мертвых». Я уже не говорю про классику, провести страждущего, куда он просит за монету малую. Если еще удастся кинуть чужака на деньги, заведя ровно в противоположное место, вообще шик. Более-менее честно вели свой бизнес только городские извозчики, в чьи карманы стабильно текло полновесное серебро. Доехать куда-то относительно быстро, нигде не застряв, это заявка на серьезный профессионализм, который действительно стоил своей таксы. За извозчиком, пригнавшим достойную нашей семьи карету, дело не стало. У меня нашлось время после принятия решения договориться заранее к нужному сроку. Загнал вечерние платья своих красавиц и заставил вовремя нанести макияж я тоже без труда. Не было у меня в гареме манерных див. Зато была профессиональный менестрель. Надо ли говорить, что Рона в деле поехать куда-то в гости оказалась в первых рядах. При этом она ни слова мне не сказала за предыдущие месяцы фактического сидения в посольстве в заперти, с редкими-редкими выездами по швеям и лавкам. Что сказать, идеальная женщина. Они у меня все такие, кроме Ланы. Но и та демонстрировала хорошую положительную динамику. «Обузой не буду», — заверила она меня. К сожалению, мой план для его гарантированного срабатывания требовал именно двух эльфиек. Так бы я, конечно, дикую с собой не взял. Но, разумеется, не обошлось без накладок. Буквально за минуту до отправления у химерятника Сиенды приземлился крылатый почтальон. Поколебавшись, взял пакет с собой. За 2 часа кружения по городу как раз успею прочесть. Ну а любимый маг света с радостью превратит бумажки в бумажки. Чисто белые, словно никогда не знавшие чернил. А если информация критически важная попадется, что ж, как раз успею свернуть свою авантюру. Не попалось. Практически весь пакет состоял из пересылки писем, отправленных мне и девчонкам на адрес в Лиди и пересланных сюда секретарем Вирна. Разумеется, корреспонденция переиллюстрировалась, но лучше уж так, чем никак. Я с улыбкой дважды перечитал письмо из герцогства Берг. У Карины по-прежнему была проблема связать на бумаге несколько строчек, но она честно постаралась. А вот Милана не сдерживалась, накатала мне целое сочинение, как я провожу осень и зиму, не скупясь на обороты и подробности, вроде «он в первый раз меня толкнул». Сухие отчеты, выделенных наставником химер, живущих в поместье Бертран, выглядели на общем фоне коротенькими записочками. Впрочем, верновские звероухи вообще могли ограничиться одной строчкой. Ничего не произошло. Ну и к лучшему. Следующее письмо оказалось от Лады, что меня удивило. Во-первых, сеструха не поленилась отдельно накатать несколько листов для Ферниэль. Это ладно. А во-вторых, мы же меньше недели назад обменялись посланиями. Но тут Пак все-таки напросился, чтобы мы его провели в лабораторию звука, посмотреть и послушать, чем мы там так подолгу занимаемся. Разумеется, эта вертихвостка, моя подруга, не могла не пустить своему дорогому пыли в глаза. Потому запустила со всеми эффектами, как тогда, пар, свет, все дела. Еще ни разу не видела, чтобы у кого-то были настолько круглые глаза. А когда он отошел, начал уговаривать Олу сделать выступление в трактире и позвать туда наших друзей с факультетов. И ведь эта дура дала себя уговорить. Я чуть со стыда не провалилась, когда узнала, что она уже все пообещала. Сам знаешь, с нотами у меня не очень. Да и поем мы... Но дура так умоляла, что я пошла на поводу. Хотя чуть не развернулась и не сбежала, когда увидела, что набился полный зал акалитов. Ух! С трудом вначале со сцены заставила себя смотреть им в глаза, а потом они начали хлопать и подпевать. Я, в общем, если бы не магия, горло точно сорвало бы. Никак не могу вспомнить, сколько раз мы повторяли на бис несарийских музыкантов. То ли 5, то ли 7. Форменное безумие. На следующий день обнаружила, что половина универа себе под нос нашу с Роночкой песню напевает. Во второй половине дня меня начали одолевать одногруппники с просьбой вступить в группу. А потом и не только одногруппники. Сегодня утром к нам домой приперлись двое огневиков и притащили приставку к машине эффектов на их магии. И когда только соорудить успели. И глаза такие сумасшедшие, что просто ой. А сегодня днем меня преподы начали спрашивать, что мы такое учудили. Завтра будем давать концерт на кафедре. Ола говорит, написала слова к новой песне. Не понимаю, как так получилось. И почему я так счастлива? Упс. Тот самый упс, который так страшно звучит в устах начальника атомной электростанции. И ведь читал, помнится, в интернете статейку про роль музыки в жизни общества. И что она влияет буквально на все, от быта до политики. Джаз, рок, рок-н-ролл, а также битники, хиппи. Не запомнил всего. Тогда статья меня скорее повеселила. Музыка влияет, как же, ага. А вот теперь я с высоты нового опыта увидел все совсем в другом свете. 4,5 года назад, предлагая Сатаре изобрести огнестрел, оказывается, уже известный на юге, я мысленно примерял к себе роль прогрессора, этакого двигателя местной цивилизации. Обломившись на банальном незнании элементарной физики, я выбросил идею из головы. Куда там благодетельствовать, самому бы выжить? Да и не вынес, как мне тогда казалось, я ничего такого из своего мира, что могло перевернуть мир этот. Как оказалось, вынес. В детской полупародийной песенке и дилетантских знаниях об эффектах современной обработки звука. Твою ж мать, Арн! Что ж я такое натворил-то? Музыка ведь, как и любое другое достижение человечества, несет в себе идею сама по себе. Даже сам по себе факт исполнения не музыкантами, не профессиональными менестрелями, а магами – это уже прорыв и социальный взрыв одновременно. Музыка из удела избранных мгновенно стала общедоступной, для обученных одаренных, во всяком случае. Для большой группы молодых, одаренных, собранных в одном месте и занимающихся примерно одним и тем же – учебой. По-моему, если бы я попробовал физически подорвать Несарийский университет, эффект был бы меньше, потому что из высеченной мною и талантом Роны и Лады искры уже возгорелось пламя и пошла цепная реакция. Может, я, конечно, перегибаю сейчас палку, но выстроенные за несколько веков идеологии подготовки магов – хана. Ведь теперь, кроме чистой науки и зарабатывания денег на собственных знаниях, есть еще и третий вариант – музыка. Ой, что будет. Может, конечно, и ничего, но что-то мне подсказывает, эффект еще предстоит увидеть и осознать. Я все-таки дал хорошего пинка этому миру, попаданец хренов. Так-так, а теперь нужно выбросить из головы все мысли о высоком и сосредоточиться на деле. Будет там что или нет, все в будущем. А мне нужно победить здесь и сейчас, и чтобы никто из моих любимых не пострадал. «Все помнят, что делать?» — негромко переспросил я, вглядываясь в окно. Видно, почти ничего не было. Хорошо освещенные улицы остались позади. Зато нос с каждым поворотом колес все лучше чувствовал характерный запах, тухлую вонь, источником которой может быть только гниющая рыба. Наемный экипаж никакими амулетами оборудован не был, поэтому оставалось только морщить нос и терпеть фирменное приветствие Рыбной горы. Да-да, то самое место, где и днем лучше не гулять, а с темнотой так и вовсе. Приют самых отмороженных бандитов, варья и отребья. И одно из не столь многих мест в Борлдропе, где можно было получить запретные развлечения. Нет, я говорю не про бордели. Общественная мораль этого мира не доросла до того, чтобы считать публичные дома чем-то неправильным. Вот гладиаторские бои со ставками уже теплее. Наркота – пожалуйста. Яды – вы обратились по адресу. Навербовать крепких, молчаливых парней на дурно пахнущее задание – сюда, пожалуйста. Если вас прирезали на обратном пути, жалобы не принимаются. Конечно же, продать украденное или взять в долг. А как вишенка на торте – азартные игры. Карты и кости в объединенных протекторатах запрещены не были. Сатрап в откровенном идиотизме не замечен. А вот игра на деньги была. Как я понимаю, все началось с запрета в армии, где личный состав таким образом убивал чудом найденное свободное время и дисциплину. Но потом гайки завернули всем. В столице уличных катал, если ловили, немедленно загоняли в рудники. Попытка получить карточный долг строго каралась конфискацией имущества и победителя, и проигравшего. В общем, настоящий рай для преступников, оказывающих ровно обратные услуги. И места под игру у них были оборудованы, и ставки они обслуживали. Ну и, конечно же, казино всегда остается в плюсе. Из-за этого ситуация в криминальных кварталах сложилась довольно идиотская. Приезжающих на карете и в дорогой одежде не трогали. А вот обычный обыватель рисковал пропасть навсегда. Впрочем, необычный тоже. Некоторые умудрялись проиграться так, что уходили голыми и пешком. Пытались уйти. Обычно не получалось. Тем не менее, развлечения, в том числе и на Рыбной горе, пользовались узнать и стойким спросом. Как же одновременно и нервы пощекотать, и показать аккуратно, в приватной обстановке, за закрытыми дверями, на каком месте они вертели сатраповские выдумки? Очень умно, ага. И вот в этот гадюшник я по собственной воле полез. «Сначала развлекаться, потом начать нарываться», — пожала укутанными в бархат плечами Маша. Кинула взгляд на Рону, мечтательно нетерпеливо ерзающую по своему сиденью. На хмурую Эйлану, на Нату, платье которой подчеркивало несомненные достоинства ведьмочки, и добавила со вздохом. «Просто вести себя как обычно». Если кто подумал, что я планировал в стиле Джеймса Бонда переиграть кого-нибудь из генералов, чтобы он провел меня во дворец к государю, увы, вынужден разочаровать. Игрок в карты был из меня тот еще. А кости, скажем так, в теории я знал, что с кубиками можно жульничать, ну и только. Нет, мой план строился на более прагматичной основе. Если только так можно было назвать попытку истрактовать в свою пользу древний воровской закон, придуманный еще тогда, когда Борлдроп не был столицей. А именно, сесть на место главного воротилы, победив того в поединке. Наверное, когда-то такие дуэли были даже относительно честными, когда главы будущих высоких домов являлись простыми пиратскими капитанами и действительно мерялись личной силой. С тех пор понятия поменялись. И против незваных гостей можно использовать, по сути, что угодно. Опять же, нельзя было просто так пойти и перебить верхушку бандюков. Нужно сначала вписаться в конфликт, получить формальный повод, наличие которого согласятся подтвердить свидетели, и только потом мочить всех. Иначе лидеры других преступных высоких домов немедленно попытаются спасти квартал коллеги. Сначала очистят от выскочек, а потом уже по-тихому поделят, кто сядет на жирное место. В общем, тонкостей была масса, и я сильно сомневался, что треп за булдык по тавернам можно считать исчерпывающей и полностью достоверной информацией. Однако мне важен был сам прецедент. И то, что сатрап раз в 3 месяца принимает у себя во дворце глав всех высоких домов. Да-да, и так ненавистных ему городских разбойников тоже. Пережиток традиции, очень удобный, чтобы макнуть в очередной раз спесивых дворян носом в нужник, уравняв не только с мастеровым людом, чернью и купцами, но и вот с этими. И следующий прием завтра днем, на котором высшая власть по просьбе гостя может милостливо одарить того короткой, приватной, глава дома, правитель кучи гвардейцев, беседой. То, что надо. В центре Рыбной горы вонь была такой, что у неподготовленного человека или эльфа могла слезу вышибить. Правда, в моей команде таковых не оказалось. Уж не знаю, через что прошла Эйлана, а вот Рона вместе со мной сначала не один десяток свиных туш освежевала. Запах в процессе не лучше, поверьте. Подворотня, где находилось запрошенное нами заведение, была по меркам квартала ярко освещена. Аж одной тусклой масляной лампой над обшарпанного вида дверью. Местный колорит, чтоб его. Если бы не другие кареты, выезжавшие и подъезжающие, я бы заподозрил, что извозчик решил нас подставить. Но нет, в зыбком неверном свете я успел разглядеть входящих перед нами. Блеск золотых галунов на мундире офицера, шелк и бархат платьев сопровождающих его 2 дам. Коридор за дверью был освещен получше, и кроме ламп оснащен столом, решеткой поперек и привратником с подручными, почти что современный земной фейс-контроль при ночном клубе. Только дубинки были не резиновые, а вполне себе из дерева. А еще тут не дошли до такого прогрессивного метода обеспечения безопасности, как обыск. Довольствовались тем, что не давали оригиналам протащить с собой в казино копье или меч. Проводили внешний осмотр на предмет дресс-кода. Слишком бедно выглядящие рисковали наружу больше никогда не выйти, как и озаботившиеся броней. И все. Что сказать, сами себе злобные идиоты. Мой план был относительно прост, небезопасен, кровав и при этом дерзок до нельзя. Этап первый – спровоцировать хозяев квартала на враждебные действия. Этап второй – успешно отразить угрозу и немедленно ударить в ответ, физически уничтожив верхушку высокого дома Рыбной горы. Этап третий – объявить себя новыми хозяевами квартала и заставить признать это местных бандитов. В этом благородном деле нам помогут химеры. В отличие от диверсий, полицейскую работу они знают прекрасно и подчиняться могут заставить кого угодно. 15 ушастых на квартал, только кажется, что мало. Слух, нюх, сверхчеловеческая реакция и никаких предубеждений перед показательными расправами. А это уже опыт службы в наемниках сказывается. Удержать позиции и не дать другим бандитским кварталам напасть нам нужно до конца следующего дня, чтобы я успел добраться до сатрапа на законных основаниях. Это 4-й и последний этап. Зал за поворотом коридора оказался неожиданно огромным. Здоровенный, словно футбольное поле павильон с колоннами, залитый светом алхим ламп. И никакой вони. Контраст потрясающий. Играла музыка, причем из разных частей помещения разная. Красиво солировал женский вокал. Стук костей, шелест колод, звон стаканов, блеск хрусталя, камней и золота. Сдержанный гомон, дымки с пряным запахом и молодчики с дубинками, конечно. И нормальная охрана с острым оружием и арбалетами за какой-то из многочисленных неприметных дверей. Да, мясо, даже не пушечное. Просто мясо для тех, кто прошел шрам и горловину. «Девочки, начинаем!» Стараясь не улыбаться слишком уж презрительно, скомандовал я. Мои жены дружно избавились от шляпок с вуалями, Маша, кроме того, с хрустом размяла пальцы в изящных бархатных перчатках. Ну, наконец-то! Как привлечь к себе внимание хозяев подпольного казино? Нет ничего проще. Лучшее, что есть, и про вино не забудь. Я, не глядя, швырнул в сторону ближайшего дубинконосца золотой монетой. Надо отдать бандиту должное. Хватательный рефлекс у него сработал раньше мозгов. По залу ходили и обычные слуги, но я, разумеется, даже не попробовал кого-нибудь из них дождаться. А это за расторопность. Охранника я хорошенько так заклинил еще первой монетой. Надо полагать, свой пост ему запрещено было покидать. Он даже порывался что-то сказать, да вот беда. Пальцы, поймавшие монету, разжиматься отчаянно не хотели. Золотой очень приличная сумма для простого горожанина. Настолько, что ими в повседневных расчетах практически не пользуются. Второй блеснувший в лучах алхим-ламп кругляш, описавший в воздухе изящную дугу, положил конец метаниям. Бык опрометью бросился в сторону кухни. «Дорогой, здесь так интересно!» Артистических навыков Рони было не занимать, но сейчас она щебетала вполне искренне, уцепившись за мой локоть и крутя головой. Разумеется, прическа у министреля была такой, чтобы все желающие могли разглядеть нечеловеческие остроконечные ушки. «А вот мне уже скучно», — манерно заявила Маша, отодвигая стул и плюхаясь за ближайший свободный стол. Дочка кузнеца, бывшая рабыня, а ныне светлый рыцарь, представляла себе поведение леди высшего света исключительно по рыцарским романам. Не так представляла, отмечу, как я хотел, чтобы она себя вела, потому игра на публику выходила настолько плохо, что аж гениально. «Я всеми силами корчу из себя невесть что, пытаясь отвлечь мужа от соперниц, эльфиек и грудастой стесняшки». «Так ща исправим». Успокоил я ее, непринужденно выбирая себе место крупье или как там называется, следящий за игрой в кости. Стол предназначался для чего-то вроде нарт. Слуга, обслуживающий игру, дернулся в нашу сторону и аж попятился, когда на столешницу с характерным стуком и позвякиванием пролился золотой водопадик. Это я перевернул снятый с пояса увесистый кошель. «На, бери, только не все, нам тоже оставь». «Пф!» Эйлана скорчила презрительную мину. В радиусе 10 метров не осталось никого, кто не пялился бы на нас, включая других гостей. Дикая знала, среди этих омундированных хмырей, возможно, находится настоящий виновник ее попадания в рабство. Раньше остроухую наверняка аж корежила бы от ненависти. Но теперь она себя куда лучше контролировала. В конце концов, мы вышли на акцию, по результатам которой местному дворянству должно было сильно поплохеть. Ната тщательно расправила свою пышную юбку, прежде чем присесть. Рядом устроилась изевающая Таня. Про человека без мундира, сорящего золотом и притащившего с собой аж 2 эльфиек разом, хозяева квартала просто обязаны были немедленно начать наводить справки. Нужно же узнать, что движет клиентам. Запредельная уверенность в собственной крыше или столь же запредельная глупость. Скрывать свою личность мне смысла не имело. Наоборот, во мне должны были признать посла Лида, то есть не местного, не дворянина, или, с бандитской точки зрения, в край потерявшего берега заезжего лоха. Одна эльфийка — повод для немеренной гордости счастливого обладателя из числа местной высшей знати. Если бы я привел только Рону, представители высокого дома в теории еще могли бы каким-то чудом проявить благоразумие. В конце концов, деньги изъять, как они думают, в казино не проблема, а там и до долга довести или еще чего сотворить, вроде внезапного, анонимного, да-да, конечно, нападения во время возвращения в посольство. Но 2 лесных красавицы одновременно – это не просто шанс отлично заработать, это вызов. Будут брать прямо здесь и скоро. Осталось только немного постараться, чтобы это не прошло мимо внимания почтеннейшей публики. «Другое дело». Адепт света небрежно зачерпнула себе монеты с золотой горки и встала, напоследок махнув нам рукой. «Я сюда не жрать пришла». «А я бы вот не отказалась», — демонстративно зевнула ей вслед Химера. «Чё так долго-то?» Претензия была высказана громко и отчетливо. Первая из претензий. «Умница моя». «Дорогой, ты обещал музыку?» Фернель пододвинула ко мне свой стул, чтобы прижаться щекой к плечу. «И песню!» «Иди, позови министреля сюда!» Я пальцем выдвинул из кучки 3 монеты. «И этих, кто там ему дудит и бренчит, не таскаться же туда-сюда, раз сели уже!» «Я с тобой!» Соскользнула со своего места Таня. «Все лучше, чем этих черепах с нашей едой ждать. Они там на кухне часом не уснули?» «Отлично. Кто кого прикрывает, мы распределили заранее. Теперь осталось дождаться слуг с заказом и отыграть последнюю запланированную сцену. Ждать ужина с вином пришлось минут 20. За это время Маша бесцеремонно влезла в особо густо обвешанную эполетами и обшитую блестящей канителью компанию и теперь вовсю гремела игральными костями. Громогласную нахалку и грубиянку не выпроводили, потому что наличие золотых ставок резко подняло градус азарта. Тем временем оркестр на той стороне, откуда пел солист, замолчал. Вторая группа приступила к работе. И вот, наконец-то, настал наш черед. Точнее, не наш, а Эйланы. «Это что?» Тоном дикой можно было озера замораживать. «Суп?» Слуга в роли официанта явно не ожидал такого приема. «Ваш повар меня отравить решил?» Теперь ко льду добавилось еще и омерзение. А я с удивлением увидел, как забегали глазки бандитского подручного. «Ничего себе! Оперативно они!» «Понятно, что на носителей печати яд не подействует. Но сам факт...» «Отлично! Значит, процесс уже пошел!» «Повара сюда!» Я поднялся и небрежным жестом смахнул тарелку прямо под ноги оппоненту, заодно отправив туда же недешевые прозрачные бокалы под вино. «Хотя нет!» «Хозяина этого шалмана! Что у вас за притон, где даже еды нормальной моим супругам не предлагают?» «Но...» Похоже, я здорово поломал шаблон этой мелкой криминальной сошки. «Владельца, сюда!» Нападения от меня не ожидали, в том числе и из-за роста и сложения, потому я спокойно подошел ближе и резко рванул официанта за плечо, разворачивая на 180 градусов, едва не заставив упасть. Смачный пинок под задницу идеально завершил мизансцену. «Быстро!» Дежурившие поблизости быки, новые, старый дубинконосец так и не вернулся, переглянувшись, двинулись к нам и затормозили, поймав каждый по брошенному в их сторону золотому. Какие все-таки отличные рефлексы у людей. Явно профи очищения карманов и кошельков. «За посуду!» С жестом «пошли вон», прокомментировал я. Пока дуболомы с почти слышимым скрипом мозгов соображали, что делать дальше, крики раздались из-за игрового стола, где спускала выделенную часть бюджета посольства Маша. «Это что? Жулье!» — потрясала зажатым в пальцах кубиком девушка. «Наши кости проверили, а это видел? По единице на двух гранях!» И опять вышибалы сплоховали. Видать, давно настолько быстро развивающихся разборок не было. Голос светлого рыцаря потонул в чужих криках. У стола теперь надрывались все игроки, хорошенько разогретые спущенным моей супругой капиталом, частично уже осевшим по карманам. Они очень не хотели расставаться с уже ставшими родными и милыми, желтыми и тяжелыми монетками. И горный стол буквально отбросили в сторону, за малым не подломив ножки. Кто-то ухватил рукой крупье за горло. «Хозяина! Верно, главу дома! Сюда!» «Не хотел идти», — уведомила меня Таня. Отвлекся и за шумом не уследил, как разноухая парочка вернулась. О, оказалось, менестреля она просто дотолкала сюда перед собой, взяв руку вокалиста на болевой прием. И выкручивала сильнее, стоило артисту попытаться что-то там вякнуть. «Извини, мужик, ничего личного». «А я гитару взяла», — показала мне инструмент Рона, все так же мило улыбаясь. «Музыканты идти не захотели, потому взяла у них, сама буду играть. Но в залог монетку оставила». «Все правильно сделали». Похвалил я сразу обеих, отслеживая краем глаза, как с оставшейся без музыки стороны зала к нам движутся аж две пары амбалов с колотушками в руках. «О, а официант так и не ушел, придурок. Это он зря. Хлобысть!» Тяжелая керамическая бутылка о голову бандита не разбилась, хотя я специально в свое время тренировался метать емкости так, чтобы сразу в черепки. Правда, там был коктейль Молотова, а не вино. Вот же крепкая посуда. Чего не скажешь о голове. «Теперь ты зови хозяина». Пришлось постараться, чтобы не улыбнуться, когда топчущаяся рядом пара вышибал опять пошла на нас. И в очередной раз брошенная монета заклинила механизм обеспечения внутреннего порядка. Как машинки на радиоуправлении, ей-ей. «Хозяина! Владельца!» — вторили за моей спиной игроки в кости. «Какой хаос! Только чего-то не хватает. Ах, да! Рона, ты песню хотела? Скажи этому, что петь?» Я вновь сел на место нашего крупье. Тот, кстати, оказался умным и слинял еще в начале моего самоуправства. «О, Роза, любовь моя!» В очередной раз выкрученная кисть явно напрямую повлияла на интеллект певца. Сразу сообразил, что делать. Дальние от нас двери распахнулись всего через 5 минут. И в них, вместе с упакованными в кожаную броню громилами, вооруженными уже мечами, вошел довольно толстый тип в костюме, сильно напоминающем мой теперешний типа мундир, но не докажете. «Ага, вот ты-то нам и нужен, мужик. Ничего личного, повторюсь. Просто мне нужен твой квартал и твое приглашение к сатрапу на завтра». «Девочки, за мной!» — скомандовал я, дублируя слова команды через печать. Кстати, судя по ней, прошло всего 40 минут с нашего приезда. Теперь осталось только провернуть рейдерский захват и удержать результат. Угу, всего-то. Сама суть рейдерского захвата – молниеносно отсечь собственника от его собственности. А если получится еще и внутренней документацией компании завладеть, совсем здорово. Внутренняя документация важна. Без нее не удастся сразу включиться в извлечение прибыли, потому как отсутствие прибыли автоматически означает убытки, а простой захваченного равносилен его прогрессирующему коллапсу. Как сердце человеку остановить, пытаясь принудить того к выполнению своих требований? Договоры, формальные и нет, счета, задолженности, как предприятию, так и предприятия – это все те самые рычаги управления, которыми контролируется любой бизнес. И, разумеется, за рычагами должен сидеть достаточно грамотный управленец со своей командой. Это не все сердце компании, это водитель ритма. То, без чего сердце просто не станет перекачивать кровь. В общем, рейдерский захват – это что-то вроде операции на сердце. Не передать, сколько начинаний и вполне состоявшихся компаний погибло таким образом в 90-е годы у меня на родине, отдав в итоге напавшим лишь жалкие проценты своей стоимости или вообще впустую. Мне нужно было, чтобы захваченный квартал как минимум сутки выглядел живым. Означало это то, что мне надо перехватить управление без тотального выпила криминальной иерархической структуры и разрушение объектов собственности на балансе. В Несарийском университете на физиологии часть лабораторных работ начиналась с очень быстрого отсечения головы лягушки или лабораторной мыши, так чтобы остальной организм не успел заметить, что с его центром контроля что-то не так. При должной сноровке и обучении ловкость рук и немного магии позволяли распоряжаться потерявшим собственную волю телом без противодействия. Вот что-то подобное я и должен был провернуть с поправкой на то, что организм рыбной горы был чуточку посложнее. За ту минуту, пока собравшиеся в подобие клина я и девочки приближались, обстановка в зале успела поменяться. Качающие права ариста у игрового стола резко сбавили тон. Пользуясь комплекцией, ростом и, главное, хорошей защитой, бандиты с клинками, пока в ножнах, буквально растолкали небольшую толпу так, чтобы против каждого мундира было 2-3 доспеха. Остальные делали примерно то же самое, только что не толкались, а грамотно вставали парами рядом с каждым мужчиной. Видно, у них это было хорошо отработано. Ко мне, поскольку я сам шел навстречу их боссу, никто не привязался. Зато оставшиеся при главном охраннике, как бы просто случайно двигаясь, составили полукруг, который должен был сомкнуться в полный круг, стоит мне только подойти. Отлично и бесполезно. Уважаемые гости! Тучный тип воспользовался амулетом, чтобы усилить свой голос. Видимо, у него их было несколько, потому как один прямо через одежду светился зеленью жизни. Судя по линиям, подделка уровня начала 3-го курса. «Если у вас есть жалобы или, может быть, претензии, выскажите их моим людям, они вас вежливо выслушают». Благородные, попавшие под пока лишь психологический прессинг, судя по выражению лиц, чувствовали себя не в своей тарелке. Кажется, многие только сейчас вспомнили, куда они вообще-то приехали. Тоже мне вояки. Глава дома, расплывшись в мерзкой улыбке, явно наслаждался ситуацией. Ну как же, показал свою силу и власть. Пора испортить ему настроение. «Слышь ты, как там тебя? Ты точно тут всему хозяин? А то как-то бедновато выглядишь». Сходу подстроил я манеру общения. «У меня и моих жен претензии». Окружившие нас саблиносцы дружно сделали шаг вперед, демонстративно берясь за рукояти клинков. «О, дорогой гость из далекой северной страны! Такой далекой, что я даже название не запомнил!» По сравнению с новым оскалом, старая улыбка оказалась верхом скромности и целомудрия. «Если у пришедших с тобой женщин претензии, мои мальчики им помогут развеяться. А двум прекрасным остроухим цветкам я помогу лично. Мальчики, помогите господину пос...» «Да, идиот». Обеспечил формальный повод. Прямо подыграл. Ну, лови суперприз. Выплеск стихии дает виталисту потрясающую скорость как реакции, так и просто движения мышц. Поспорить со мной тут могла только Таня, но химера была на моей стороне. Для окружающих мой силуэт растекся, на долю мгновения превращаясь в смазанную полосу, а потом флоп! Амулет усиления звука еще не выключился, и потому исправно донес до всего зала звук лопающегося межпозвоночного диска. Точнее, черепно-позвоночного, между первым позвонком и, собственно, черепом. Остальные ткани моя ладонь пронзила беззвучно, рассекая не хуже скальпеля. Одновременно я заставил свернуться всю кровь в сосудах в области удара. Еще не хватало испачкаться. В итоге у меня в руке оказалась совершенно целая голова главбандита. Ну а что, раз уж собирался обезглавливать, так наверняка. Ну а чтобы результат столкновения не прошел мимо зрителей, я повыше поднял трофей. «Уважаемые гости!» Ускорение все еще действовало, и я догадался вырвать из пальцев туловища амулет-громкоговоритель. «Рыбная гора приносит извинения за доставленные неудобства. Они обязательно будут компенсированы за счет заведения». Ответом мне стала мертвая тишина. Сжимавшие кольцо обломы саблями замерли, словно их обратили в статуи. Кто-то на полушаге с поднятой ногой. И все, дворяне, их жены, слуги и быки, не отрываясь, смотрели на поднятый вверх трофей. Пришлось скосить глаза. А, понятно. Голова моргала и даже шевелила губами. Ткани мозга еще жили, дожигая оставшиеся в сосудах черепной коробки мизерный запас кислорода и глюкозы. Страшная смерть. Но куда более легкая, чем повешение. Которое, в свою очередь, было, на мой взгляд, слишком мягким наказанием для гниды на теле человеческого муравейника, ответственного за сотни смертей и куда больше сломанных жизней каждый год. Награда нашла героя. Иногда так тоже бывает. Кстати, а что мне мешает немного растянуть жизнь потерявшему голову хозяину высокого дома? От потери небольшого количества жизни не обеднею? «Продолжайте развлекаться и отдыхать». Я попытался сказать это медовым, ласковым тоном, но, видимо, что-то такое в интонации просочилось. Многих мундироносцев натурально передернуло. Послышались звуки рвоты. «А вот нечего пить, гулять и сорить деньгами в логове врагов твоего народа». Махнув супругом, я, не расставаясь с доказательством победы над главой высокого дома, направился к ближайшим дверям, которые никто так и не удосужился закрыть. Там тоже стояли бронированные вышибалы с клинками. Но они, едва я повернулся в ту сторону, прямо-таки отпрыгнули с моей дороги. Проходя мимо тела, я всунул тому амулет назад в пальцы. Уже прилично отойдя по коридору, я услышал глухой удар. Обезглавленный бывший хозяин, наконец, упал. И магия послушно усилила этот звук. Выйти на улицу оказалось проще простого. Даже по коридорам блуждать не пришлось. Проход был раза в три шире, чем тот, через который в зал попадали игроки. Видимо, специально, чтобы оперативно вводить силовой контингент по мере надобности. А еще черный ход был грязен до омерзения и освещался едва-едва, что сообщало об организационных способностях потерявшего голову куда больше, чем все его ужимки и кривляния на публику. Так, а теперь надо подать сигнал. А, нет, не надо. Как обстановка? Коротко спросил я у спрыгнувшей с крыши химеры. Они часовых на всю ночь оставляют на крышах, кое-где, в полной для человека темноте, и называют наказанием. По-моему, зверодевушка до сих пор в шоке была от такого идиотизма. Им даже луков не дают, только дубинки. Сплоченный и профессиональный коллектив. В тон ей согласился я. Отсигналь остальным, нужно взять под контроль вот это здание. Всех впускать, никого не выпускать, кроме дворян. Чтобы службы работали как часы, а обслуга не мешала клиентам. Сколько вас для этого потребуется? Зал, кухня, касса, 4 входа. Все запираются наглухо. Понятно. Одиночество наказанных часовых в этот раз было скрашено красивыми девушками. Вот те и поделились инфой. 6 хватит за глаза. Отлично. Темные на фоне темных стен, стремительные силуэты, я едва бы смог различить, но помогали сияющие для меня зеленым печати. Тогда мы с остальными принесем благую весть высокому дому. Я и пропуск раздобыл. Красавица весело хмыкнула, рассматривая мой трофей, повела ухом и развернулась в сторону дверей. Мгновением спустя я услышал топот. Судя по грохоту, кто-то из одоспешенных опомнился. Две химеры, ловко обогнув нас, нырнули в проход, откуда через мгновение донеслись удары и скороговорка. «Имя, звание! Где старший? Отвечать!» И опять удары. «Так, ну тут я вижу все хорошо». «Высокий дом — это туда», — подсказала мне вынырнувшая из темноты зверодевушка с полукруглыми ушами, отдавая доверенный ей сверток. Я с наслаждением избавился от пиджака, поменяв на любимую бронекуртку и взял в руки артефактомет. Вот теперь точно договоримся. Ведь добрым словом и пистолетом, как известно, можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.